Радинор был просто пропитан чернотой. Нищета, голод, ненависть. Они смрадной дымкой висели в воздухе, раздражая и нервируя. Я первый раз выехал куда-то надолго и теперь чувствовал себя неуверенно. Да, Анри поехал со мной, но ненадолго, и обещал вернуться обратно, как сможет. Я сам настоял. Анри у нас ведал всеми делами за пределами Торина. Да и Рик не сможет долго без него обходиться. А я смогу. Было еще один аргумент в мою пользу. Меня сложно убить. На меня не действует большая часть ядов. Я могу пользоваться магией. А вот Анри — человек. И что бы он там ни говорил, расслабившийся за время жизни в Торине. Уже не тот лихой молодец, что 17 лет назад. Он настаивал, я спорил. В итоге мы пришли к соглашению. Так как принцу невместно появляться при дворе без слуг, беспомощные, безрукие существа эти принцы, то со мной едет Том, как слуга, ну и телохранитель, если понадобится. Спину он точно прикроет в случае необходимости. Я не возражал. Тренировались мы вместе, учились тоже, ладили неплохо. Чего еще надо? К тому же Том обещал присмотреть при дворе пару-тройку парней для сестер. Мари и Миранда уже вошли в возраст. Но не приводить же в гнездо некромантов. А вы кого со стороны? У нас даже холопа нет, ни одного на весь Торин. Если кому что нужно, в соседнее баронство ездят. Там барончик как раз веру. Думать-то не надо, вот он и верит всему, что скажут. Рик думал в свое время кого-то привести, но потом не решился. Холопы и слуги, они твари те еще. Полезут в замок жить, потребуют денег, а там и увидят, чего не надо. Нет, от греха подальше. Пусть по приходам своим сидят. Том был доволен, а я вот не очень. Себя уберечь я еще мог. А как я посмотрю в глаза Рику, если что-то случится с его сыном? Томми, друг и приятель, замечательный парень. 2 метра роста, вечно растрепанные светло-каштановые волосы, карие веселые глаза, широкая улыбка и неизменная готовность прийти на помощь. Мы то дрались, то мирились, то тренировались вместе, то сбегали в горы. Было много приключений, веселья и смеха. Про себя я мог сказать, что приятеля ближе Томми у меня не было. Друга? Нет, совсем уж в душу я его допустить не мог. Он же не некромант, а мне приходилось делать весьма неаппетитные вещи. Томми был воплощенной жизнью, смехом, светом. Я же сумрак, ночь, скрытность и тьма. Мне так не хотелось, чтобы он от меня отвернулся. А ведь ехать придется в гадюшник. Что с нами там будет? Мои опасения развеял сам Том. «Алекс, ты мне доверяешь?» «Да». «А я тебе. Ты мне как брат. Хочешь, кровь смешаем?» «Я крепко обнимаю друга. Хочу ли я? Еще бы! Это магия крови, такая же древняя, как и некромантия, такая же страшная. Если Том станет моим кровным братом, он не сможет солгать мне, предать, ударить в спину, а я сильнее и стану его сюзереном. Такова природа кровавой связи, такова жизнь. Тому я это объяснил, но друг только плечами пожал». «Тебе же так будет спокойнее». «Будет намного, но сам Том...» «А я и так знаю, что ты меня не предашь и не подставишь. Нам Марта все объяснила. Тебе сложно доверять людям, поэтому мы должны больше доверять тебе». И улыбается. «Верный друг, искреннее сердце». Столица Радинора — Алитар. Город производит на меня двойственное впечатление. Сначала восхищение. Представьте себе, синее море, зеленые холмы, чуть поодаль золотые дюны. И все это объединяет белоснежная жемчужина, спокойная и непринужденная, лежащая между ними. У моего предка определенно был хороший вкус. 2000 лет... «И ни одного завоевания». Я киваю Тому. «Да, когда сюда пришел мой предок, Алитар Радинор, здесь ничего не было. А он стоял, может, там же, где и я, смотрел на море и холмы и видел этот город. Достроили его уже при внуке Алитара. Широкие улицы, каменные дома, принадлежащие знатным семьям. Парки, кварталы простого народа. Камень, не только камень. Простой, белый, без украшений. Его добывают не не так далеко отсюда. План города был единым, строительство тоже. Да, за последнее время он прирос пригородами и деревнями, но испортить это великолепие и начать расстраиваться вширь не рисковал даже дядюшка. Даже ему было понятно, измени хоть малую часть, и очарование умрет. Именно в этот миг я понимаю, почему мама хотела защитить Родинор. Просто потому, что это в крови, эта красота никогда не склонялась перед захватчиком, не знала жадного огня и марающего ее дыма, не была в руках врага. Разве можно отдавать ее без боя? Никак нельзя. Мишель не могла быть правительницей, хоть и стала бы великой. Рудольф правителем не был, хоть и стал королем. А кем стану? Я не знаю. Но и эту красоту уже никому не отдам. Может ведь? И у полудемонов быть что-то чистое в душе, а лучше в собственности. Издалека Алитар казался прекрасным, вблизи же тоскливые лица людей, разъевшиеся слуги и холопы, грязные дети, шмыгающие в кучах мусора крысы. Анри брезгливо морщится. При твоем деде никто не смел свинячить. Мусор вывозили каждый день. Для этого даже приказ организовали. Но потом служба была доверена кузену Абигель. Дальше можешь не рассказывать. Ее еще не ликвидировали? Пока нет, но это ненадолго. Посмотрим. Я был, естественно, в человеческом облике. Добрый такой, симпатичный. Сам себе нравлюсь. Разве не красавец? Волосы светлые, глаза голубые, копия матери. Единственное отличие, у нее язык был не раздвоенный. А я, когда теряю над собой контроль, почему-то начинаю обратное превращение с него. И голос сразу делается неприятным таким шипящим. А не наплевать. Целоваться я тут ни с кем не собираюсь, в рот к себе заглядывать тоже никому не позволю. А остальное не важно. Вот когти. Они почему-то трансформировались вторыми. Перчатки тут не помогут. Остается воспитывать себя каждую минуту. Нельзя мне вспыхивать огнем, нельзя. Какой самоконтроль у полудемонов? Честно говоря, не очень. Но я же еще и некромант. А некроманты, у которых чувства врасхлёст, долго не живут. Для нас душевное спокойствие превыше всего. Вот я и был спокоен, могильно спокоен. А кто меня побеспокоит, будет упокоен. И точка. Я терпеливый, но злой. Все стерплю, но запомню и обязательно отомщу по высшей мерке. У ворот города стояла дренющая очередь, двигалась она медленно, так что мы не стали стоять, а тронули коней и двинулись вдоль нее. Люди, усталые, запавшими щеками, в грязных и не очень штанах и рубахах, с такой безнадежностью в глазах. Они не живут, они выживают. Я скашиваю глаза на Анри. Но мой воспитатель только улыбается, потрепав меня по волосам, заплетенным в косу. «Алекс, у тебя все на лице написано, а мыслей я пока не читаю. Хотя с вами начнешь. Я показываю Анри язык. Не ради себя, но ради них. Люди не заслуживают, чтобы их опускали до уровня скотины». Я киваю, наверное. Хотя, какое мне дело до посторонних людей? Да никакого. Перемри тут вся очередь, мне будет безразлично. Меня волнуют мои близкие и только. А эти? А кто они мне? Просто люди, которые загнаны жизнью. Разве это правильно? Торинцы не такие, нет. С тех пор, как мы поселились в замке, из графства ушла давящая тоска. Они знали, что за них есть кому заступиться. Они готовы были работать и бороться за лучшую жизнь для себя и детей. А эти — серая хмарь, безнадежность. Стражники у ворот, наоборот, выглядят достаточно сытенькими и хамоватыми. Они ощупывают корзины и обыскивают телеги, они лезут повсюду, тискают симпатичных девушек и перебрасываются наглыми шуточками. Я стискиваю зубы, стерплю. Принцу полагается въезжать с герольдами, знаменами, стягами и пышной свитой. К сожалению, денег на это дядюшка мне не выслал, а потому пришлось ехать как есть, на самом обычном коне. Боевого мне решили подбирать в столице, в простой одежде, да и Анри с Томом не блистают драгоценностями. К чему в дороге? Нас могли распознать по оружию. Анри сам заказывал бешено дорогую сталь из Тивара. Но беда в том, что тиварцы специализировались на боевом оружии. Удобное, функциональное, абсолютно некрасивое. Ни единого драгоценного камня на рукояти. Простая акулья шкура. Очень удобно, но серый цвет не выглядит роскошным. Мы медленно подъезжаем к воротам. Стражники при нашем появлении умолкают. Да, мы нищета по их меркам. Мы провинциалы и ничтожество, но дворяне. А если дворянин пожелает казнить зажравшееся быдло, у него даже проблем не будет. Это не при моем дедушке, когда такие дела разбирались, и дворянин мог и головы лишиться. Нет, добрый Рудольф сразу сказал, что аристократы для того и поставлены, чтоб быдлом править. И правили они теперь как хотели и сколько хотели. Налоги драли несусветные, к земле прикрепляли. Право первой ночи восстанавливали. Народ пока терпел. То ли правда быдло? «Мы из Торина», — надменно бросает Анри. «Сколько?» «Так, 6 человек, 6 конёв, итого 6 серебрушек». Быстро ответствует стражник. Анри вскидывает бровь, но не спорит, вытягивает руку, и 6 арик медленно падают в протянутый мешок. Еще одна взлетает и приземляется в ладонь стражника. «Выпей за наше здоровье с друзьями после дежурства». Судя по замаслившимся глазам стражника, на лету подхватившего подачку, еще как и выпьет, и напьется. Мы трогаем коней и едем вверх по улице. За нашими спинами продолжали потрошить безответных крестьян. «Почему?» «Непонимающе смотрю я на Анри. Их же много. Сейчас навалились бы, смяли этих гнид, и все, никто ничего не разберет. Даже маги, толпа ведь. А они терпят. Когда их грабят, когда щупают их жены дочерей. Почему?» «Это страх, Алекс. У них же ничего нет». «Это для тебя нет. А они из-за этих крохи боятся». «А почему у нас в Торине?» «Потому что за ними ты, мы. А, неважно. У нас каждый маленький человек знает, что за ним стоит большой ты, который за него и заступится. Ты же будешь отстаивать своих людей?» «Безусловно». «Вот. А за этими никого нет вообще. Помни, Алекс, любой маленький человек становится сильным, когда за ним есть кто-то большой. И не важно, что помощь этого большого может быть вообще не нужна. Крестьяне и сами бы справились, но они должны знать, что за ними кто-то есть. А иначе это не народ, а вот именно что стадо, когда каждый только за себя. А за всех? Бог на небе, король на земле. Но Родинору не повезло. Здесь не играют ни тот, ни другой». Мне оставалось только мрачно кивнуть. «Ох, Анри, а ведь когда-то был грабителем, воякой. Мишель изменила всех, кому прикоснулась. Таков дар огня. Он сжигает лишнее и наносное и оставляет чистой суть бойца и сеньора». Столица, белые дома, мощенные камнем улицы, восхитительная архитектура, задуманная и исполненная одним проектом, и разящий, бросающийся в глаза контраст между особняками знати, ухоженными, цветущими, и людьми на улицах, нищими, с такой безнадежностью в глазах. Вот глядя в них, я и начинаю понимать, что не могу пройти мимо. Если не я, то кто? По праву королевской крови и рода. Именно я отвечаю за эту страну. И если я ничего не сделаю, мне стыдно будет предкам в глаза смотреть. Даже и демонам. Они-то уж точно не сдавались без боя. Прекрасный королевский дворец, окруженный высокой бронзовой кованой решеткой. И неподалеку от въезда сидящий в пыли безногий калека, действительно безногий, просящий подаяние. Уж я-то по ауре мире вижу. В Торине никогда такого не было. Стыдно. Каждый раз, как вспомню его тоскливые глаза, стыд волнами накатывает. Я бросил в шапку перед ним несколько серебрушек и подъехал вслед за Анри к воротам. Что я еще мог для него сделать? Чем помочь? До сих пор во рту горечь от его благодарных глаз. «Кто?» «Здесь. Стража была наглее и мордастее. Его высочество Александр Леонард Радинор со свитой». Анри цедит слова через губу, рука поигрывает плетью. На стражника это впечатление не произвело. «Какой Александр? У нас принц, его высочество Андре». «Шись!» Плетка рассекла воздух так быстро, что только я и заметил. Стражник покатился по земле, завопил. Анри просто хлестнул его поперек жирной морды. «Не твое дело, смерть!» — рыкнул мой воспитатель. «Живо доложить старшему!» И уже мне едва ли не с угодливым поклоном. «Уж простите, ваше высочество, недоумки!» Недоумки действительно зашевелились, глядя на нас с откровенной ненавистью. Но Анри оставил плеть, поигрывая уже метательным ножом. Том держался за рукоять сабли. Я вообще мечтал кому-нибудь порвать глотку. Одним словом, через 5 минут нам уже униженно кланялся раззолоченный балубан. «Ваше высочество, позвольте проводить вас». «Угу, дядя ждет. 17 лет как». «Дождался. Рудольф и Абигель как раз принимают посетителей. Это мы вовремя попали. Всего 10 минут потолкались в коридоре, 6 раз выслушали вопли церемонимейстера и прошли в зал. Сидят их величество на троне. Красивые такие, раззолоченные. Золото блестит, драгоценности блестят. Челядь, опять же, камзолами шитыми сверкает. Свет из цветных окон льется. Я ж полудемон. Первой мыслью было показуха, и второй, и третьей. А когда я начал рассматривать своих родственников, у родственников, так будет точнее, я ж вижу не только внешность, я еще и душу вижу. А вот душ там и не было. Рудольф. «Внешне прекрасный, до сих пор золотоволосый рыцарь, чуть отяжелевший, похожий на льва, матерущий мужик, не растерявший своей красоты. Девки падают и пищат от восторга. Внутренне же, вот мужика я и не увидел. Так, слизь в короне, ни воли, ни характера, ни душевной силы. Все уже ушло, а нового-то и нет. Сидит себе на троне, пирует, по бабам ходит. Ни король, ничтожество». «Абигель». «Мда, чуть не на 20 лет моложе муженька. За собой следит, что есть сил. Черные густые волосы, хищновато-крысиное личико, хотя и симпатичное. Тощая фигурка, хотя и с нужными выпуклостями. Роскошное платье синего цвета в тон глазам. А внутренне ядовитая шлюха. Вроде плюща, который присасывается, выпивает силы, обвивает, и ты погибаешь в хищных рианах. Росянка, мухоловка». На меня оба смотрят с разным выражением. Рудольф безразлично, брезгливо. Хоть и пытается изобразить любовь. Но для него я бастард, и уже поэтому не представляю опасности. «Ну-ну». «Абигель же. О, эта гадина поопаснее. Уже сейчас грядит настороженное зло. Хотя... чем я ей не понравился? Ведь и слова еще не сказал». Я отвечаю тетке взглядом абсолютной невинности, после чего синие глаза зло сощурились. «Проняло!» Я клонюсь, вложив в движение столько почтительности, что она уже казалась издевкой. «Любезный дядюшка, по вашему повелению, я, Александр Леонард Радинор, явился в столицу». «Мальчик мой!» Рудольф по такому случаю даже зад от кресла отклеивает. «Вот чудо-то! Спустился ко мне, крепко обнял за плечи. Будь у меня хрупкие кости, тут и похоронили бы, с переломами всего плечевого пояса». «Я так рад тебя видеть! Ты просто копия матушки, моей любимой младшей сестренки». А ты врешь, как сивый мерин. Рад ты, как же. Да у тебя на морде читается. Что ж ты, племянничек, по дороге не сдох. И не дождешься, дядюшка. Раньше ты сам к Каргадону в гости пойдешь. С тетушкой под ручку. Внешне я по-прежнему был само обаяние. Только плечо потер посред дядюшкиных объятий. Мол, болит. Тот тут же ахнул. Вспомнил про мою болячку. И увлек меня к трону, громко приказав подать мне кресло. Я кивнул на моих людей, дядюшка тоже закивал и распорядился разместить их с дороги. Где? А хоть бы и в бывших покоях принцессы Мишель. Больше-то во дворце свободных комнат нет. Все родня да друзья заняли. А вот комнаты Мишель были заперты еще дедом с распоряжением оставить их для внука. Даже Рудольф не решился нарушить его указания. Эх, Рудик, неплохим ты мог бы быть человеком, но трупом будешь краше. Раз золоченый лакей провожал Анри и мое сопровождение, а я сидел рядом с дядей и разглядывал окружающих, которых он мне щедро представлял. Принц Андре. Лучшее определение — дрянь мелкотравчатая. На отца посмотреть приятно, а этого природа словно бы не доделала. Краски те же, но не такие яркие. Роста не хватает мышц, чего-то неуловимого. Словно бросили его на полдороги, не доделав. Смотрит презрительно. Принцесса Руфина с мужем. Мда, на родителях природа отдохнула, на детях выспалась по полной программе. Этакая крысоподобная худощавая блондиночка, похожая на моль. От мамочки скелетообразность, от папочки светлые цвета. Но если Рудольф весь солнечный, золотой, то это и опять-таки цвета недоделанные. И рядом муженек, герцог Ришард. Вот ведь, Анри вроде и внебрачный сын, а аристократ, а этот законный сын, а быдло, тупое лицо, так и тянет сказать, рыло, даже раззолоченный камзол не спасает. Хотя, при взгляде на Руфину, понимаешь, что мужика и пожалеть стоит. Будь у меня такая лесопилка дома, я бы ей все зубы выдрал и деревом прибил. У нее же на лице написано «Истеричка». Но раскланялись вполне светски, а улыбки, их к делу не пришьешь. Может, у нас тут зубы болят хором. Герцог Шартрес, папочка Абигейли. Красив гад, даже в 60, красив. Ясно, в кого дочка, но на морде написано «Ворюга». Ох, поплачет по тебе виселица, тварь. Маркиз Шартрес, старший сынок. Чуть менее красив, но морда пройдошистая. Хотя нет, воровская. Для пройдохи у него ума маловато. А вот тырить что ни попадя, вполне. Несколько графьёв из той же стаи. Средний брат королевы, второй средний брат королевы, их наследники, жены, дочери с мужьями. Твою ж, до такого количества хапуг ни одна казна не выдержит. А с другой стороны, тащите лапочки, да по закромам, да прячьте получше. Я до вас доберусь и повытряхну все, что вы наворовали. Мне же лучше, если много семей, казнить не придется. Тут с одних шартрезов можно на три армии вытрясти. Я мило улыбнулся родственничкам и продолжил разглядывать окружающих. Что тут скажешь? Свора, паскудная и шелудивая, лизоблюда и жопа Лизы. Ни одной личности за весь прием я так и не заметил. При таком дворе им места не было.